«И слава Богу!» — ответила тихо Саня. «И слава Богу!» — передразнила ее гетманша. «Вот уж права, не думала я, что из тебя ничего умного не будет. Поляки уходят, а мы с кем остаемся? С теми хваленными казаками, которые прибыли с вашим преславным богуном? Да ведь им легче схватить тура за рога, чем сказать приятное слово. И чего нападать на ляхов? До сих пор гетман жил с ними в мире, и оттого не было нам никакого худа. Когда-то они были врагами, конечно, ну а теперь уже ж не то. Зато уж таких лыцарей, как они, никогда не встретишь. Ах, уж такие пышные, шляхетные!» Гетманша перевела свой взгляд на Саню и вскрикнула с досадой. «Да что же это ты все молчишь да молчишь? Уж не больна ли?» «Нет», — ответила тихо Саня. «А так сумно. Такое недоброе все коется кругом». «Ой, боженьку, ну пусть об этом печалились уже гетманы-казаки, а то и ты тут же ту же песню». «Кругом все толкуют о том, что ляхи хотят нас запровадить в неволю». «Ну так что? Уж не думаешь ли ты отправиться послом к польскому королю?» «Пожалуй», — усмехнулась она. «Я бы от того не отказалась, только чтоб дали пышную ассистенцию». «Но нет, нет», — продолжала она уже более веселым тоном. «Я знаю, ты закахалась». «Ясно, вельможная гетманша жартует», — смутилась Саня. «Нет-нет, скажи, в кого? Может, Хмельниченко? Даром, что он монах, а молодой еще. И с лица ничего. Только все такой тихий да смутный. Ах, не люблю я таких». «Бедный Ятьманенко, он вынес такую муку». Примечание. Поляки заключили Юрия Хмельницкого и митрополита Тукальского в Мариенбургскую крепость. Гетману Тетере с трудом удалось выхлопотать их освобождение. «Да ну, вынес, вынес. А теперь же вызволили его. Так о чем печалиться?» «Нет-нет, я знаю, в кого ты закахалась. В Палия. Да, в него. В того молодого чернявого, который прибыл с богуном. А что, он гарный и горячий. Только настоящий медведь. Наверное, и его кто-нибудь зачаровал». В голосе гетманши послышалась насмешливая нотка. «Или ты, может, закахалась в молодого кочубея?» — продолжала она. «Вот в того, что прибыл недавно к гетману на службу». «Да куда мне до таких славных лыцарей? Я и думать про них не смею», — проговорила печально Саня и еще ниже опустила голову. «Ну вот уж, славные лыцари так славные!» — вскрикнула насмешливо гетманша и продолжала слегка раздраженным тоном. «Нашла чем хвалиться! Настоящие шмаровозы! Как скажут какое-нибудь свое казацкое слово, так просто не знаешь, куда глаза схватить. А уж ваш хваленый богун и старый, и совсем не гарный, да еще и угрюмый какой. Сидит себе словно сыч, слова от него веселого не услышишь. Я надела свое новое перловое намысто, а он хоть бы одно словечко мне сказал. А говорит так грубо, ну просто совсем не шляхетно». Гетманша сделала презрительную гримаску и, прищурившие глазки, продолжала медленно. «Вот Самойлович не им чета. И лицом, и голосом, и словом всем взял. Настоящий лыцарь шляхетный». На лице гетманши появилась нежная улыбка. Она потянулась, как кошечка, и произнесла с томным вздохом. «Ой, хотя бы приехал, что ли. Ведь он говорил, что будет к нам скоро назад». Она помолчала и затем прибавила тихо с лукавой улыбкой. «Говорил, что всякая былинка тянется к солнцу. А разве я похожа на солнце?»